Глава 37. Но опять ничего не услышала. Госпожа Балас увидела женщину и поспешила к ней. «Всех успели вывести?» «Будто бы всех», — кивнула она и тут же недовольно потребовала. «Хоть вы мне можете сказать, что происходит?» «Детей увозят в безопасное место», — приблизился Михаль, показывая какое-то удостоверение. «СБТ». «Ух, ничего себе! Служба безопасности 3-й. Похоже, Гарл не врал». «Аделина, возвращайтесь домой, там вам будет безопаснее», — обратился уже ко мне. «Сначала увезите детей», — отозвалась я. Михаль хотел возразить, но натолкнулся на мой взгляд и кивнул. Луч, похоже, перекрыли. Здесь виднелись только люди в форме, как у Михаля с Гарелом, и прибывающие отряды ребятни. Ого, сколько их собрали, оказывается. Я огляделась, нашла глазами Эмиля. «Милли, становись на свое место, не отставай», — шумела госпожа Балас. «Милли останется со мной», — твердо отозвался Эмиль. Госпожа Балас с сомнением посмотрела на него, после решила, что не место выяснять отношения, и бросилась к другим ученикам. Я заметила, что двое мужчин в форме присматривают за ней. Уж не знаю, на каких условиях она работала и во что верила. Но очень хотелось думать, что СБТ с этим разберется и никого не оставит безнаказанным. А если нет, тогда Шадар доберется и до них. «Твою тьму! Как же я желала верить в своего мужчину!» «А где Тильда?» — вернулась к Эмилю. Тот пожал плечами, и я настойчиво добавила. «Тебе не кажется, что пора бы мне все рассказать?» Какое-то время мы смотрели глаза в глаза. «Да, он меня спас. Но ведь он же и заманил на Алитен». Но тут вдруг встрепенулась тень. Я прислушалась. Похоже, она напрямую общалась с тенью Эмиля. И, кажется, признавала в нем родственника. «Насчет всего не обещаю», — отозвался он. «Могу рассказать, что сам знаю». Я кивнула, оглядела полупустой зал ожидания. Дети выстраивались на подходах к кабинкам луча, и по несколько человек входили в них. Остальное пространство было свободно, и я увлекла Эмиля подальше на мягкие сиденья у одной из широких изогнутых наружных витрин. Миля обнаружила столик с какой-то полусобранной детской игрой и бросилась к нему. Мы проводили ее взглядами, после я снова посмотрела на Эмиля. Все детство, проведенное с родной матерью, я был уверен, что отец бросил нас. Начал он, опустившись на сиденье и продолжая разглядывать играющую дочку. Она ненавидела его, и часть этой ненависти перекладывала и на меня, его сына. И только много позже, уже попав в орден, я узнал, что на самом деле отец нас защищал. Как и у многих меченых, его первая женщина пробудила в нем жажду. То, что о нем известно, как о большой занозе в заднице, верно. Но ему приходилось самому справляться с последствиями. Он сделал то, чего я не смог сделать для своей семьи. Ушел. И когда каратели департамента усмирили его, он меня не выдал. «Но тебя же нашли». «Нашли, только по моей вине. Они не знали, чей я сын. Меня поймали как меченого». «И Тильда привязала к себе?» — нахмурилась я. «Нет, она была слишком мала. Но как дочь одного из тайных магистров Ордена...» «Твою тьму!» На протяжении веков всегда рождались особые люди, которые могли не только исполнять ритуалы, но и изобретать. Гер при всей его силе — исполнитель. А Тильда при всей ее молодости — мастер, творец. Наверное, они меня привязали бы. Но я очень рано пошел по стопам отца. Гормоны взбурлили, согласная девушка подвернулась, а потом тень, кровь, жажда. Эмиль замолчал, уставившись в одну точку. «Так тебя не усыновили?» — шепнула я. «Нет», — дернул плечом Эмиль. «Меня поймали и поставили перед фактом. Или работаю на них, или...» «Амилле», — я говорила тихо-тихо, было страшно услышать правду. «Когда-то за возможность утолить жажду я был готов на все. Даже отдать им родную дочь. Но сейчас...» Тильда обещала помочь, освободить Милли, если перейду на ее сторону. Говорила, хочет уйти из Ордена, хочет иной судьбы меченым. «Веришь ей?» «Верил, теперь уже не знаю». «И что ты должен был сделать?» «Лин. Проникнуть в систему луча? Ведь в тебе силы двух динамических родов. Это дает возможности, почти как у чистого демона. Выкрасть Дану. Чем вы подпоили Вариса?» Эмиль посмотрел прямо мне в глаза. Не стал отказываться и оправдываться, лишь веско произнес: «Я не дал Дане завершить дело, потому что выбрал сторону». «Иной судьбы», — хмыкнул я, — «быть не секс-рабами, а военной армией? С чего ты так решила?» «Подслушала один разговор. Не уверена, правда, что это была Тильда, но наверняка кто-то из руководства подземной станции». Но чем они собирались удержать такую мощь, как армия меченых? Если я правильно поняла, при помощи особого демона. Демона Джина. Я бросила машинальный взгляд на кольцо и вскочила. Камень на нем полностью почернел, словно выгорел изнутри. «Шадар!» — заорала я, метнувшись к выходу. Там очень кстати попался Михаль, который возвращался к своей машине, и я вцепилась в него. «Ты летишь назад, да?» «Да, освободившиеся аэролёты возвращаются. Может, еще кто спасся. Мне нужно туда». «Зачем?» — нахмурился он. «Рао Шадар. Легкость, пустота. Для чего я столько времени оставался на привязи у этих людишек, когда в моей власти все, что только захочу?» Прохожие внизу задирали головы, что-то кричали. Какие-то букашки вытаскивали оружие, готовясь палить. «Куда? Смешные. Разве можно остановить вырвавшегося из-под контроля демона? Да никогда. Сейчас это было просто. Играясь, я обернул силой, сжимая в своих демонических объятиях обоих людишек. И дернулся туда, где ощущалась Мелания. Не знаю, с чего они решили, будто девчонка имеет какое-то значение. Но мне же лучше. Я лишь несколько дней назад вкушал ее и все еще хорошо помнил. А потому быстро отыскал в недрах закрытого пансиона тот самый зал, где некогда у меня отобрали мою Адель. А сейчас собралась толпа уродов-магистров, пуская кровь случайной девчонки. Ничего, у меня хватит сил на вас всех. Тем лучше. Не слишком заботясь о сохранности сооружения, я ворвался внутрь пансиона, о котором говорила моя золотая девочка. Здесь все еще, даже спустя прошедшие годы, ощущался ее запах и сексуальная энергия, которую из нее выкачивали и которые пытались питать. След ее тени, закусившей трамовым племянником, след еще нескольких меченых, которых, впрочем, сейчас тут не было. Через центральный вход под визг разбегающихся воспитанников и дальше, направо по коридорам в крыло директора, в тайный сектор и вниз, далеко, глубоко вниз, туда, в ритуальный зал, обвитый переработанный, склизкой энергией, призванный удерживать таких, как я, как мы. Темной гадости не место в этом мире. Лишь слегка выдохнув пламя зеленого огня, я чуть крутнулся, очищая все внутренние поверхности. Сразу же погасли свечи, куда-то исчезли символы на полу, раньше казавшиеся вечными и нерушимыми. Девчонка кричала, дергалась, изливая ужас. Похоже, они не озаботились тем, чтобы как-то успокоить, а то и наоборот надеялись, что я клюну на эти эмоции. Еще как клюну, только явно не ее. Пригляделся к ней, настроившись. В почти полностью демоническом теле это было гораздо легче, чем в человеческом. Я видел каждую мысль, каждую эмоцию, каждый порыв. Девчонка испытывала животный ужас и, похоже, ждала некого Ильна. С трудом вспомнилась, что когда-то я сам ей себя назвал. «Нет, дорогая, я тебе точно не нужен». Дуновение погрузило в сон. Потом как-нибудь вернусь, чтобы забрать ее саму и возвратиться на шестую. Если до этого никто не найдет. А сейчас какая удача. Сборище магистров, почти все, включая тех, которые тогда издевались над моей прикованной золотой девочкой, пуская снова и снова по кругу, заставляя кричать и биться в агонии. Рад, что она это забыла, но мне никогда не забыть. Те, из-за кого не удалось вырваться в прошлый раз. По-моему, в теле проявились вполне ощутимые зубы. Захотелось рычать, рвать плоть, перегрызать глотки. Но у меня был план. Более сложный, но и более подходящий для таких скотов, которые даже сейчас верили в собственную силу, не пытаясь сбежать. Став огромным, я еле вмещался в зале. Магистры во главе с усатым что-то бубнили, пытаясь воздействовать. «Ха, на демона-гения, который к тому же пребывает в гневе?» Я снова расхохотался, и все стихло. Ужас палился ледяными потоками по их спинам. Где-то в нижнем квадрате обмякла Тильда, которую я тащил на себе, только магистришка все пытался перебирать доступными ему нитями силы и звуковыми кодами, надеясь вернуть свою власть. О, а ведь та меченая тоже здесь, которую Гер собирался инициировать мной. Адель была права. Что же, я осторожно прикоснулся к спящей тени. Вот ты и вытащишь Меланию, а заодно себя. Вставай, просыпайся, пора спасаться. Уроды снова использовали снотворное. Но я сейчас был сильнее, передавал импульсы напрямую тенью к тени, пока девчонка не зашевелилась. Вот так, правильно. Молодец. Можно уходить. Расширившись, чтобы охватить всех столпившихся, я сжал их в крепких демонических объятиях и рванул к ближайшему лучу. Много. Слишком много магистров. Слишком много их силы, звуковых кодов и снова пробудившаяся набирающая энергии печать. донесу. Чего бы мне это ни стоило, не выпущу никого. Гибель Эйдара не будет напрасной. Они больше не свяжут никого из нас. Так уж вышло, что я один за все в ответе. Планета готовилась к обороне. По эфиру так и разносилось. Демоны, демоны. Где эти придурки демонов увидели? Одного разве что. Подумаешь. Луч оказался закрыт, но это не остановило меня. Главная энергия, которой он питается. А там найду куда. Не выпуская своего улова, нырнул внутрь и вверх, подальше от Алитена. Голос, жажда заключенного в кладбище демонов, некогда живого существа, звучали все громче, все ближе. И я летел на этот зов, крепко удерживая всеми силами сопротивляющуюся добычу, которую пришлось спеленать еще и своими нитями энергии. «Я не смогу тебя спасти, но смогу накормить, брат, подготовься». Кладбище демонов надвигалось, в пространстве уже звенела его иссушающая пустота. На этот раз тут все было иначе. Похоже, кто-то и правда подготовился для приема особых гостей. Бесконечный каменный зал без мебели, стены которого терялись далеко за горизонтом. Крыша в недосягаемой высоте. Ряды убегающих в бесконечность колонн. Снаружи по-прежнему били ураганы. Плавилась материя, но в зале все было приспособлено для того, чтобы магистры не расставались с жизнью как можно дольше. Памятуя о том, что здесь время замедляется, и там снаружи могло пройти уже несколько часов, я поскорее сгрузил свою ношу на какое-то подобие пола. Рванул было назад и тут ощутил, как напряглись невидимые нити, сковывая. Нахмурился. Магистров болт. Пока я пытался удержать сразу всю шайку, эта поганая троица отыскала место печати. «У, Тильда!» Собственный рык потряс пространство. Все вокруг даже замерло на несколько местных мгновений. Особые люди — те, кто умеют изобретать звуковые комбинации, сплетать энергии, придумывая новые и новые возможности. И, конечно, употребляют их вовсе не ради мира во всем мире, а исключительно для собственной корысти. Сделаться богаче, подчинить как можно больше демонов, взойти на вершины власти. Мы, гении, по доброй воле никогда не помогали таким. Именно потому они научились связывать нас с печатями. Гер использовал остатки селенок, Трамп свою связь с Аделью, а Тильда вплела все в мою печать, сука. Крутнулся, пытаясь достать, но было уже поздно. То, чем я захотел оградить мою золотую девочку, сыграло против нас. Зелено-золотые нити силы с оранжевыми прожилками энергии Эйдара натягивались. Еще немного, и Аделину тоже выдернет сюда. И она будет медленно сгорать заживо, отделяясь от собственной тени. Казалось, я все сделал, почти вырвался, почти справился. Но магистры все же нашли те чувства и эмоции, за которые можно меня держать, через которые можно на меня влиять, уходящие корнями в душу, те самые, что делают джина джином. Демоном, самым сильным и самым слабым одновременно. Нет, этому больше не бывать. Недаром я столько времени тренировался противостоять приказам, истончая то, что удерживало меня в повиновении. Осознание, что минуты здесь превращаются в часы там, подстегнуло, не давая обдумать решение. Другого выхода все равно нет, и оно очевидно. Я больше не позволю никому использовать Аделину, даже такой ценой. Усмехнувшись, я вернулся в трехмерное человеческое тело. Так понятнее, где ощущается печать, да и душа тоже. Тильда, Трам и Гер все еще валялись на полу, не в силах подняться с перекошенными мордами, но руками упорно удерживали мои нити силы. Мою печать, и через меня вытаскивали сюда Адель. Похоже, они еще не до конца осознали, где находятся, но все равно пытались выкрутить по-своему. Жалкие людишки. Ничего, у них впереди целая вечность, и осознать, и прочувствовать, и многократно испытать все те мучения, которым подвергали других. О, да, мой неизвестный собрат, заключенный в этом месте. Ты можешь отыграться на них сполна, они твои. Главное, не отдать им Таэрги. Я сделал шаг назад, перетягивая нити силы на себя. С трудом, но они поддавались, вырывая из меня корни печати вместе с душой, к которой она была припаяна. Все предыдущие непослушания показывали путь. Самое тонкое место, через которое могу освободиться, разрушая лишнюю, никому не нужную хрень под названием душа. Ошибку, которой природа наградила и людей, и нас. Им не дано понять ее силу, а нам не дано справиться с ее слабостью. Кусочки души отрывались, отлетали вместе с прикрепленными к ним нитями силы, фрагментами печати. Дзынь. И вот эта мысль больше не волнует меня. Дзынь. И этой эмоции больше здесь не место. Все, что когда-то казалось важным и удерживало, сейчас открывало мне пути освобождения. И вот. Свобода. Наконец-то настоящая свобода. Вернусь в свой запаянный людишками мир, объясню нашим, какой ошибкой было изгнание самого Раушадара. Отвратительное место так и вытягивало силы, так и побуждало остаться в облике человека. Но нет, без души в этом слабом теле делать совершенно нечего. В виде демона здесь тоже было слишком тяжело оставаться. Тень продолжала разъедать нечто мощное и гнетущее. Оттолкнувшись, я поспешил вовне, пока кладбище занималось последним уловом, сыто перебирая свежими душами магистров. Теперь им медленно угасать, теряя себя, в бесконечной боли перевариваться собственным порождением. Оно не обращало на меня внимания. А может, даже возможно ли такое? Испытывало некоторую благодарность за принесенную пищу. Остатки оранжево-зеленой энергии Эйдара и обретенная демоническая мощь помогли оторваться, ринуться прочь. Я бросился к ближайшему лучу подальше от долбанного места, поближе к выходу в свой мир. Мог бы и сам переместиться, но зачем расходовать собственные и без того растраченные силы, когда можно взять у людишек? Луч принял меня в объятия как родного, а лишь на одной из конечностей что-то мешало. Я бросил взгляд, с трудом вспоминая, почему странное золотое кольцо овивает ее. Пришлось принять людской облик и лучше рассмотреть. Некогда к похожему, только с камнем, была привязана часть моей сущности, для того, чтобы жены имели надо мной контроль. Но оно давным-давно уже выгорело, на пальце одной из них. Или не из них. В последний момент, сам не понимая зачем, я рванул совершенно в другую сторону. Алитен. Что-то важное осталось на Алитене. Кто-то важный.